25 февраля 2006 года, 15.02. Научно-исследовательская лаборатория. Местонахождение неизвестно. «Если за котлом следить, то вода в нем никогда не закипит», — подумала женщина-ученый, в надежде уставившись на экран компьютера. Сухо рассмеявшись, она мысленно повторила эту поговорку. Разумеется, процесс наблюдения за нагревом воды никак не влиял на результат, однако оказывал очень большое воздействие на того, кто этим занимался. Бритте казалось, что она смотрит на экран уже целую вечность, однако на самом деле прошло всего 5 минут. Миг в конце долгого дня, потраченного на выделение митохондрийной ДНК, МИТ-ДНК, из образцов крови, разведение ее в дистиллированной воде и добавление приготовленной заранее смеси химических реактивов. Сейчас Бритта с помощью специальной компьютерной программы анализировала последовательности МИТ-ДНК. Она взяла образцы крови у 5 подопытных. Теперь, если ее гипотеза оказалась верной, она должна была увидеть во всех МИТ-ДНК некий общий рисунок. Однако компьютер не смог найти в образцах ни одной общей последовательности. Еще больше озадачивало то, что программа не смогла отнести подопытных ни к одной из известных этнических общностей, именуемых гаплогруппами. Бритта надеялась, что добавление 5-го подопытного обеспечит дополнительные данные, которые помогут сопоставить результаты, но пока что ничего не получалось. У нее не было времени разбираться в причинах неудачи. Те, кто за ней стоял, установили конечный срок, к которому должны были быть готовы осязаемые результаты. Он уже подошел. «Самым главным фактором является время», — гласило последнее напоминание, полученное Бриттой только что. «Митохондрия», — мысленно взмолилась она, — «могущественная митохондрия». «Ты несешь мне погибель». Митохондрии были ее специальностью. Эти крошечные энергетические установки, находящиеся в клетках человеческого организма, вырабатывали большую часть энергии, необходимой для роста и жизни. Размерами и формой, похожие на длинные нитевидные бактерии, митохондрии являлись самодостаточными вплоть до того, что даже обладали собственным набором ДНК, полностью унаследованным от матери. Кровные родственники по женской линии имеют одинаковый набор МИТ-ДНК. По общим участкам МИТ-ДНК ученые смогли проследить путь больших этнических общностей, начиная с глубокой древности. Они и получили название гаплогрупп. Бритта была абсолютно уверена в том, что у всех ее подопытных имелись общие предки, принадлежащие к расе долгожителей МИТ-ДНК, которых, возможно, содержит секрет долгой жизни. Она перевела взгляд на экран компьютера, на котором в конце концов замигало сообщение «Анализ завершен». «Быть может, сейчас наконец-то пришло время. Вдруг ответ здесь. Ждет, когда его прочитают». Ткнув клавишу ввода, Бритта затаила дыхание.